Восьмое. У истоков духовного возрождения. Мы уже писали о том, что война вынудила Сталина воззвать для спасения своего режима к русскому патриотизму. Призыв к патриотизму, к подвигу, к жертвенности был вместе с тем обращен к угасшему было чувству индивидуальной ответственности, ответственности не перед партией, не перед государством или народом, а перед собственной совестью. Это, в свою очередь, вело к пробуждению коллективной исторической памяти, исковерканной и подавленной режимом. Подобно тому, как краткий курс истории ВКПБ должен был заменить подлинную историю страны и ее народов, советский патриотизм должен был стать версией исторической памяти. Чувство гражданской ответственности за судьбу своей страны привело к победам под Сталинградом, Курском и Берлином и к частичному восстановлению коллективной памяти народа. К концу войны военные трибуналы судили солдат не за самострелы, попытку дезертировать или покинуть поле боя, а за неосторожное, вслух высказанное сравнение жизни в СССР с жизнью в странах, в которых им довелось побывать, за робко высказанную надежду на улучшение жизни, приравнивалось к антисоветской пропаганде, и, наконец, за попытки ухода на Запад. Новая грандиозная чистка, планировавшаяся Сталином накануне его смерти, была призвана подчистить корешки, то есть убрать тех, случайно уцелевших из поколений 20-х и 30-х годов, кто еще сохранил обрывки исторической памяти и был потому потенциально опасным для режима. Начатая была чистка, ленинградское дело, менгрельское дело, дело врачей-отравителей, не разрослась в новое всесоюзное побоище только потому, что Сталин умер. Смерть Сталина, устранение Берии и реорганизация органов государственной безопасности, первое освобождение политических заключенных и амнистии для некоторых категорий создали благоприятную атмосферу для восстановления более или менее правильного представления о событиях прошлого. Стремление переосмыслить историю СССР привело буквально через год после смерти Сталина к появлению таких произведений, как статьи Померанцева «Об искренности в литературе», «Новый мир», номер 12, 1953 год, страницы 218-245, «Оттепель» Ильи Эренбурга, «Знамя», 1954 год, номер 5, страницы 14-87, «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, «Новый мир», 1956 год, номера 8-10, пьесы турецкого поэта-революционера Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?» Указанное сочинение, 1956 год, номер 4, страница 18-58. Статей о февральской и октябрьской революциях Бурджалова и других авторов в журнале «Вопросы истории». «Вопросы истории», 1956 год, номер 4, страницы 38-56, номер 8, страницы 109-114. Сталинисты, сидевшие во всех звеньях партийного и государственного аппарата, присмиревшие после 20-го съезда и воспрянувшие духом после подавления восстания в Венгрии, использовали каждый повод, чтобы воспрепятствовать развитию более человеческих, более либеральных идей в советском обществе. В 1958 году мир стал свидетелем расправы, учиненной над поэтом Борисом Леонидовичем Пастернаком. На протяжении всей жизни Борис Пастернак не единожды подвергался осуждению и травле по разным поводам. В 1955 году он написал роман «Доктор Живаго», книгу о судьбе русской интеллигенции и о революции в России. Роман был передан летом 1956 года нескольким редакциям московских журналов и издательств, а один экземпляр — итальянскому издательству прокоммунистического толка «Фильтринелли». После венгерских событий политический климат в СССР значительно посуровил. Руководители Союза советских писателей вели дело к тому, чтобы роман Пастернака не печатать. Пастернака принудили послать телеграмму итальянскому издателю с просьбой вернуть роман для переработки. Все же в ноябре 1957 года доктор Живаго вышел в Италии на двух языках — итальянском и русском. В течение ближайших 2 лет роман был переведен на 24 языка. Ольга Ивинская. «В плену времени. Париж». 1978 год. Страницы 232-233. Опубликование доктора Живаго за рубежом, хотя и не составляло никакого официального преступления, было расценено как вызов неписанным канонам советской жизни. Травля писателя возобновилась. В ней приняли участие все корифеи советской литературы: Константин Федин, Константин Симонов, Сергей Смирнов, Алексей Сурков, Валентин Катаев и многие другие. 23 октября 1958 года Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. После этого кампания против Пастернака приняла совершенно разнузданный характер. Против него объединились руководители Союза писателей, комсомола, партийные чиновники на разных уровнях. В Литературном институте имени Горького студенты начали готовить демонстрацию, конечно, по указанию властей, с требованиями выслать Пастернака за границу. Указанное сочинение, страница 243. Впрочем, демонстрацию из студентов удалось организовать с большим трудом. Из 300 студентов Литературного института в ней приняли участие под большим нажимом всего несколько десятков человек. Демонстранты направились к Дому литераторов с плакатами «Иуда вон из СССР» и карикатурой «Борис Пастернак с скрюченными пальцами тянется к мешку с долларами». Но студенты были лишь марионетками, которыми манипулировали сверху. В кампанию немедленно включилась вся советская пресса. Секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный, будущий председатель КГБ, который в 1964 году предаст Хрущева, выступая перед 14-тысячной аудиторией на стадионе в Лужниках, обрушился на поэта с площадной бранью и потребовал высылки Пастернака за границу. Среди присутствующих были Хрущев и другие партийные боссы. 27 октября писатели собрались для осуждения Пастернака. Председательствовал на собрании и задавал тон ему Сергей Смирнов, известный советскому читателю по книге «Брестская крепость». Писатели вели себя неслыханно гнусно. Смотрите стенограмму Общемосковского собрания писателей, новый журнал, 1966 год, номер 83, страницы 185-227. Они просили правительства о лишении Пастернака гражданства. Указанное сочинение, страница 226. Затравленный Пастернак, страшась высылки за границу, сначала отказался от Нобелевской премии, а затем обратился с письмом к Никите Сергеевичу Хрущеву, прося не высылать его. Правда, 1.11.1958. Но и после его обращения к Хрущеву травля продолжалась. Гнев народа, организованный партией, выглядел глупо и беспомощно. Ведь никто доктора Живаго даже не читал. Впрочем, последнее обстоятельство вообще не имело никакого значения. Кое-что, однако, изменилось со времени смерти Сталина. В то время, когда советская печать и собратья писатели забрасывали поэта грязью, Пастернак получал немало писем сочувствия и поддержки. В СССР зарождалось общественное мнение. Пастернака все же принудили к покаянному письму в «Правду». Письмо это содержало довольно любопытные строки. «Выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастье и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию». «Правда», 6.11.1958. Хотя Пастернак и назвал эти положения ошибочными, вероятно, ни один читатель «Правды», прочтя эти строки, задумался над ними. Позднее Пастернак написал стихотворение о Нобелевской премии. В нем были такие строки. «Я попал, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони, мне наружу ходу нет. Что ж посмел я намаракать, пакостник я и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Ивинское указанное сочинение, страница 319. Пастернак недолго прожил на свете после перенесенного им потрясения. Если правда, что рак — болезнь печали, то поэт умер от нее. Это случилось 30 мая 60 года. На похороны Пастернака в Переделкине под Москвой собрались сотни людей. Они пришли проститься с поэтом-страдальцем, замученным властью. С поразительной силой описано дело Пастернака, последние дни поэта и его смерть и похороны, Лидии Корнеевны Чуковской в ее записках об Анне Ахматовой, том 2, страницы 323-335 парижского издания 1980 года. История с Борисом Пастернаком показала, что советский режим, возвращенный к ленинским нормам, также свиреп и бездарен, каким он был при Сталине. Но теперь его ярость стала более целеустремленной. Он бил с выбором. Дело Пастернака было встречено либеральными кругами в СССР и на Западе с негодованием. Письма сочувствия Пастернаку свидетельствовали об этом. Впервые за долгие годы диктатуры в Советском Союзе начало зарождаться общественное мнение. Немалую роль в этом сыграли возвратившиеся из лагерей политические заключенные. Некоторые приняли самое активное участие в борьбе за демократизацию общества. Одним из них был Алексей Владимирович Снегов, в прошлом партийный работник, отсидевший в лагерях 17 лет. Чудом уцелевший Снегов был освобожден вскоре после смерти Сталина и благодаря поддержке Микояна назначен заместителем начальника политотдела ГУЛАГа. Не в малой степени благодаря его энергии произошло довольно быстрое освобождение политических заключенных, их реабилитация и возвращение в жизнь. Снегов принял также активное участие в дискуссиях по истории партии, происходивших в те годы. После отставки Хрущева Снегов продолжал борьбу за восстановление исторической правды. Его выступление в Институте марксизма-ленинизма в феврале 1967 года при обсуждении книги историка Некрича 1941-22 июня послужило основанием для официального обвинения в антипартийной деятельности, которое привело к исключению Снегова из КПСС. Снегов был коммунистом-ленинцем. Он полагал, что возвращение к ленинским нормам возродит КПСС. Такое заблуждение было свойственно многим коммунистам старшего поколения. Некоторые из них искренне верили в такую возможность, другие уговаривали себя, что верят, иначе вся их жизнь, отданная коммунистической партии, оказывалась бессмысленной жертвой. Третьи считали, что все было правильно, включая аресты врагов народа, целью которых будто бы было очищение страны от пятой колонны. Была совершена лишь одна единственная ошибка — их собственный арест. Их оценка событий застыла на дне их ареста. КПСС умело использовала часть реабилитированных, назначив их в разного рода совещательные органы при райкомах партии или поручив им вести душеспасительные беседы с подрастающим поколением. У некоторых старых коммунистов, посвятивших всю свою жизнь строительству социализма, появился своего рода комплекс вины. Теперь они решили посвятить остаток своей жизни борьбе против беззаконий и опасности возвращения к сталинизму. Но на этом пути их ожидали только тернии. Показательным было, например, дело Федора Федоровича Шульца, члена КПСС с 1919 года, арестованного в 1937 году за критику культа личности и пробывшего в общей сложности в лагерях и в ссылке 19 лет. Полностью реабилитированный в 1956 году, он в декабре того же года был вновь арестован за письмо в газету «Правда». В этом письме Шульц фактами опровергал заявление Хрущева, будто в СССР нет больше политзаключенных. В частности, он указывал, что в тюрьме города Мариинска продолжает находиться в заключении 106-летняя эсерка Преображенская. Шульц был отправлен судом на принудительное лечение в спецпсихбольницу в Ленинграде, где пробыл до апреля 1958 года. Но только в июне 1964 года дело против Шульца было формально прекращено за отсутствием состава преступления. Дело Шульца, архив самиздата, документ АС номер 589, страницы 1, 2, 5. Защиты несправедливо обиженных народов, чеченцев, ингушей, крымских татар, был славен писатель Алексей Евграфович Костерин, 1896-1968, старый большевик Северного Кавказа, также проведший 17 лет в сталинских застенках. Его открытая и бескомпромиссная позиция по отношению к преступлениям, совершенным советской властью, привела, в конце концов, к исключению из партии и из Союза советских писателей. Его похороны 14 ноября 1968 года вылились в манифестацию осуждения советского тоталитарного режима. Были и другие честные и бесстрашные люди старшего поколения, причислявшие себя к марксистам-ленинцам, Писарев и другие. В конце 50-х и в начале 60-х годов многое делал для распространения правды о преступлениях сталинского режима Петр Ионыч Якир, сын расстрелянного в 1937 году командарма Якира. Якир-младший провел свое детство и юность в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа и в ссылке. Историк по образованию, Петр Якир выступал с лекциями перед многочисленными слушателями в учреждениях и на заводах до тех пор, пока на его выступление не был наложен властями запрет. Вокруг Якира сформировалась группа молодых интеллигентов, выступавшая в защиту конституционных прав. Якир и его товарищи Габай, Ким и другие в течение многих лет поддерживали борьбу крымско-татарского народа за его полную реабилитацию и за возвращение на историческую родину. 7 сентября 1961 года начальник кафедры военной академии имени Фрунзе генерал-майор Григоренко выступил на партийной конференции Ленинского района Москвы в связи с обсуждением проекта новой программы партии, которую предстояло утвердить 22-му съезду КПСС. В своем выступлении Григоренко предостерегал от опасности появления нового культа личности и предлагал в качестве гарантии против этого ряд мер. Среди них ликвидацию высоких окладов должностным лицам партийного и государственного аппарата, а также их широкую сменяемость. Конференция аплодировала Григоренко. На требование перепуганных партаппаратчиков лишить его делегатского мандата делегаты ответили отказом. Но во время перерыва им промыли мозги, и они также единодушно изменили свое мнение и осудили выступление Григоренко как политически незрелое. Григоренко, сборник статей, Нью-Йорк, Хроника, 1977 год, страница 64-65. Григоренко был снят со своего поста в Академии и отправлен служить на Дальний Восток. Там, 7 ноября 1963 года, в годовщину Октябрьской революции, Григоренко основал Союз борьбы за возрождение ленинизма. Целью его было устранение всех извращений ленинского учения, восстановление ленинских норм партийной жизни и возвращение реальной власти советом депутатов трудящихся. Григоренко, «Мысли сумасшедшего», Амстердам, фонд имени Герцена, 1973 год, страница 203. В написанных Григоренко листовках рассказывалось о подавлении народных движений в Темиртау, Новочеркасске и других местах в 1959-1963 годах. Одна из листовок называлась «Почему нет хлеба?». Арестованные члены организации после 4-месячной обработки покаялись и были освобождены. Григоренко же был помещен в специальную психиатрическую больницу на основании заключения подобранной группы медицинских экспертов из Института имени Сербского в Москве. Там же страница 204. Но до этого он был лишен генеральского звания и уволен из армии без пенсии. Так начался путь Григоренко на Голгофу. Бурно реагировала на разоблачение Сталина молодежь, чувствовавшая себя обманутой и обокраденной. Она ответила созданием кружков и конспиративных молодежных организаций. Там шли жаркие дискуссии о прошлом и составлялись наивные планы перемен. Владимир Буковский и «Возвращается ветер», Нью-Йорк, Хроника, 1978 год, страницы 100-106. Из участников этих кружков вышли потом многие будущие диссиденты, участники демократического и правозащитного движения в СССР. Для молодежи то было время бесстрашных поисков истины, мужания и разочарования, неприятия действительности и примирения с ней. В те годы многие молодые люди уезжали на целину, на комсомольские стройки. Другие нанимались на работу в экспедиции на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Свое волнение, неосознанное стремление вырваться из круга привычных прописных истин, обрести свободу самовыражения, юноши часто выражали в стихах и песнях, в которых лирика и политика, протест и надежда сочетались самым причудливым образом. Кружки среди молодежи существовали во все времена. Те же, что появились немедленно после смерти Сталина в 1953 году и позднее, ставили своей целью переосмысление истории недавнего прошлого. Одна из таких групп, именовавшая себя «Союзом патриотов России», возникла в Московском государственном университете в 1956 году. Ее возглавлял аспирант кафедры истории КПСС, выпускник исторического факультета МГУ Краснопевцев. Среди членов группы были аспиранты и молодые научные сотрудники МГУ и Академии наук СССР, всего 9 человек, включая самого организатора группы. Они хотели выработать новую идеологию, отличную от идеологии партии, а также добивались распространения своих взглядов в нелегальных молодежных кружках. Важным моментом как для этой группы, так и для других будущих диссидентов был Международный молодежный фестиваль в Москве в 1957 году. Здесь завязывались связи, возникали дискуссии. Краснопевцев, например, возглавлял дискуссионный клуб в МГУ. Группа установила связь с польским журналом «Попросту», ответственным редактором которого был Лисота, депутат польского сейма. Группа выпустила и распространила несколько листовок. По неподтвержденным данным, члены организации писали или собирались написать новую историю КПСС, но рукопись никогда не была обнаружена. Вскоре участники группы были арестованы, судимы и осуждены на различные сроки лагерей. Трое, сам Краснопевцев, Меньшиков, сотрудник Института Востоковедения Академии наук СССР, и Рендель были осуждены на 10 лет. Рендель, подборка документов, относящихся к покаянной статье Краснопевцева, напечатанной в лагерной газете «За отличный труд» 20.08.1971 года. Архив самиздата, том 22, документ АС, номер 1073. В 1956 году в Сибири была создана нелегальная студенческая группа «Свобода слова» и в том же году арестована. Одним из ее участников был Бородин, будущий член ВСХСОН. Смотрите следующую главу. В ноябре 1958 года была арестована еще одна группа студентов МГУ по обвинению в создании антисоветской организации и попытке устройства подпольной типографии. Одна из арестованных, Валентина Ефимовна Машкова, писала в правительственные органы, что ее и других судят за то, что партия, осудив культ личности Сталина и лишив молодежь ее былого идеала, вместе с тем взяла курс на пресечение всякой самостоятельной переоценки ценностей и всякого духовного поиска. В Ленинграде была создана группа социал-демократов, Трофимов, Голиков и другие. Они также были арестованы и осуждены. Осипов. Биографическая справка Валентины Машковой. Архив «Самиздата», том 29, документ номер 1611А, страницы 5-6. Летом 1958 года в Москве на площади Маяковского был открыт памятник поэту. Вскоре около памятника начали регулярно собираться любители поэзии, читавшие стихи Маяковского, свои собственные произведения, стихи других поэтов. Руководство комсомолом, которому было поручено надзирать за сходками на площади Маяковского, поначалу радовалось возможности направлять стремления молодежи по привычному руслу коммунистической романтики. В те годы руководство партии комсомола прилагало огромные усилия, чтобы сделать комсомол более привлекательным. Чтение стихов на площади Маяковского, молодежные клубы, ансамбли самодеятельности и прочее должны были служить главной цели — сохранению влияния партии на подрастающее поколение, неспокойное и бунтующее. Очень скоро, однако, чтение стихов начало сопровождаться жаркими диспутами и дискуссиями. И стихи начали читать совсем иного содержания, чем то было предусмотрено планами комсомольского руководства. В конце 1958 года Комитет безопасности возглавил Шелепин, бывший руководитель комсомола. Многие комсомольские руководители были передвинуты в органы государственной безопасности. Шелепин, окончивший в свое время ИФЛИ, Институт философии, литературы и истории, знаменитые учебные заведения, из стен которого вышли многие поэты, писатели, философы и историки, мог по достоинству оценить значение происходившего на площади Маяковского. Очень скоро против собиравшихся по субботам и воскресеньям на площади Маяковского начали устраиваться облавы, провокации, сопровождавшиеся обысками на дому, изъятием литературы, а в некоторых случаях исключениями из институтов. В поход включилась печать, объявив собирающихся на площади Маяковского тунеядцами и бездельниками и разжигавшая к ним ненависть совмещан. В мае 1961 года, во время чтения стихов, посвященных 30-летию со дня самоубийства Владимира Маяковского, КГБ спровоцировало столкновение, сопровождавшееся избиениями участников чтения. О событиях на площади Маяковского смотрите Буковский, указанное сочинение, страницы 133-139. Позднее, накануне 22-го съезда партии, наиболее активные участники Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Илья Бакштейн и Владимир Осипов были арестованы. Все они были привлечены к суду за антисоветскую агитацию и пропаганду и осуждены. В 1959-61 годах начали появляться рукописные журналы. В Москве, например, распространялся рукописный журнал «Синтаксис». В «Синтаксисе» были напечатаны произведения уже зрелых литераторов Беллы Ахмадулиной, Глазкова, Некрасова, Булата Акуджавы, Бориса Слуцкого. Одним из организаторов издания журнала был будущий диссидент, в то время студент МГУ, Александр Гинзбург. Всего вышло 3 номера журнала. В 1960 году Гинзбург был исключен из университета, а затем осужден на 2 года лагерей. В 1961 году бывший студент историко-архивного института Юрий Голонсков издал машинописный журнал «Феникс-61». Возникли кружки и организации в республиках.